Представитель Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выступил 14 августа с предъявлением в связи с тем, что все корейцы на севере-юге страны и за ее пределами горой поднялись на священную антиамериканскую борьбу, засрев бешеной попытки американских агрессоров и внутренних и внешних воинственных элементов превратить нашу родную землю в поле ядерной войны. Многие организации Южной Кореи, в том числе Южнокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, и Комитет по содействию всенародным миротворным действиям за воскресение суверенитета и мир на Корейском полуострове планируют провести 15 августа в Сеуле форум за объединение наций и всенародные собрания под девизом «Воскресение отнятого Америкой суверенитета против ядерных военных учений против севера страны и защиты мира на Корейском полуострове». Все круги исла южнокорейского народа, называя США как главного зачинщика раскола наций, главаря агрессии, вызывающего на эту землю ядерную войну, выражают твердую решимость тем более активизировать борьбу против санкций против севера страны, размещения САД и всяких военных акций, включая и совместные учения Ultimate Freedom Guardian, нарушающих мир на Корейском полуострове. И наши зарубежные соотечественники под началом Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня присоединяются к общенациональной борьбе за срыв безрассудных поджигательских происков администрации Трампа, заявившей о готовности развязать войну, за отмену пристрастной санкционной резолюции ООН против Корейской Народно-Демократической Республики. 15 августа – это славная дата, покончившая с колониальным режимом империалистической Японии в Корее, теперь стала своего рода вехой антиамериканской борьбы в защиту суверенитета и права на выживание корейской нации. Северокорейский комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выражает полную поддержку и солидарность с справедливым антиамериканским выступлением южнокорейского народа и всех зарубежных корейцев, нацеленным на защиту самостоятельности и достоинства нации и открытие новой эры прочного мира и самостоятельного воссоединения Корейского полуострова. И по сей день, когда отмечается 72-я годовщина освобождения Кореи, восторг от освобождения Родины все еще не стал восторгом от воссоединения Родины. Причина этого – в военном присутствии США в Южной Корее и американской враждебной политике в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Ратуя за какую-то превентивную войну и упреждающий удар по Северной Корее, США ныне при наускивании южнокорейских воинственных сил поднимают шумную военную кампанию не ради того, чтобы оборонять Южную Корею. Это проявление гнусного намерения колонизаторов Америки, пытающихся очередной раз ввергнуть эту землю в пучину войны, для того, чтобы истребить всю корейскую нацию и превратить весь корейский полуостров в опорную базу реализации стратегии о господстве над Северо-Восточной Азией. Умышленно придираясь к справедливым мерам нашей республики по умножению самозащитных ядерных вооруженных сил для отстаивания суверенитета нации и ее безопасности, США сфабриковали небывалую ООНовскую санкционную резолюцию против Корейской Народно-Демократической Республики. При этом они преследуют цель сеять недоверие и раздор, вражду и противостояние внутри нации, чтобы корейская нация не добилась примирения и сплочения, а Корея не воссоединилась на самостоятельных началах. Нас не интересует превращение Корейского полуострова в театр ядерной войны и смерти тысячи и десятков тысяч корейцев. Таков способ мышления янки-людоедов. Это вечная природа янки-агрессоров. Именно янки являются собой проклятого врага Корейской народа. Они расчленили корейскую нацию, ставят под серьезную угрозу суверенитет корейской нации и ее право на выживание и достижение сопроцветания нашей нации. И всячески выступают против объединения Родины, которая является наивысшим чаянием всей корейской нации. Добиться окончательной победы в решительной борьбе против американских империалистов, чтобы защитить мир на Корейском полуострове и безопасность нации, и открыть новую эпоху объединения и процветания. Такова незыблемая воля и стремление нашей нации. Если, подчиняясь Америке, преследует ее антисеверокорейскую враждебную политику, этот продукт политики национальной розни, невозможно надеяться на оздоровление межкорейских отношений, уж не говоря о мире на Корейском полуострове. Все соотечественники общенациональной антиамериканской священной борьбой непременно будут рассчитываться со всякими злами и совершенными американскими империалистами и бесчинством южнокорейских властей, которые безумно неистовствуют как ударный отряд США в антинациональных и преступных происках по удушению нас. Представителям разных кругов и слоев на севере и юге страны и за ее пределами следует, сплотившись воедино под знаменем духа силами нашей нации, горою встать на общенациональную антиамериканскую священную борьбу за срыв ядерных военных происков США против Корейской Народно-Демократической Республики и скорейшее достижение самостоятельного воссоединения Родины, подчеркивается в пресс-заявлении.